Книга вторая. Глава 11. В 1984 году Лара Камерон решила, что пришло время завоевывать Нью-Йорк. Когда она поделилась своими планами с Говардом Келлером, тот откровенно испугался. «Не нравится мне все это», — категорически заявил он. «Вы не знаете Нью-Йорка равно как и я. Это другой город, Лара. Мы...» «То же самое мне говорили, когда я приехала из Глейс-Бэя в Чикаго», — заметила она. «Дома везде одинаковые, будь то в Глейс-Бэе, Чикаго, Нью-Йорке или Токио. Везде нам приходится играть по одним и тем же правилам». «Но здесь же ваши дела идут превосходно», — возразил Келлер. «Что еще вам нужно?» «Я уже говорила. Большего. Я хочу, чтобы мое имя засияло под небом Нью-Йорк. Я построю там Камерон Плаза и Камерон Центр. И однажды, Говард, я возведу самый высокий небоскреб в мире. Вот чего мне не хватает. Итак, Камерон Энтерпрайзес приезжает в Нью-Йорк». В Нью-Йорке был самый разгар строительного бума, и в город понаехали такие гиганты, специализирующиеся на сделках с недвижимостью, как Зекендорфы, Гарри Халмсли, Дональд Трамп, Юрайзы и Рудины. «Мы присоединимся к этой компании», — сказала Келлеру Лара. Они зарегистрировались в отеле «Редженси» и приступили к освоению города. Лара была потрясена размерами и кипучей жизнью этого огромного города, похожего на каньон из небоскребов, по дну которого текли реки машин. «По сравнению с ним Чикаго — просто захолустный городишко», — восторгалась Лара. Ей не терпелось приняться за дело. «Первое, что мы сделаем, — это сколотим команду. Найдем лучшего в Нью-Йорке адвоката, затем подберем исполнительных директоров. Выясните, кто работает на Рудинов, и разузнайте, нельзя ли их переманить». «Понятно. Вот список понравившихся мне зданий», — продолжала Лара. «Наведите справки, по чьим проектам они построены. Я хочу встретиться с их архитекторами». Возбуждение Лары начало передаваться и Келлеру. «Я открою в банке кредитную линию», — заявил он. «С нашими чикагскими капиталами это не будет проблемой. Кроме того, я свяжусь с кое-какими инвестиционными компаниями и агентами по продаже недвижимости». «Отлично. Но, Лара, не думаете ли вы, что прежде чем окунуться во все это, вам следовало бы решить, что вы собираетесь делать?» Лара посмотрела на него невинными глазами. «Разве я вам не сказала? Мы покупаем центральную больницу Манхэттена». Незадолго до этого Лара посетила салон-парикмахерскую на Мэдисон-авеню. Пока ей делали прическу, она невольно слушала болтовню, сидящей в соседнем кресле, клиентки с обслуживающей ее парикмахершей. «Мы будем скучать без вас, миссис Уокер». «Я тоже, Дарлин. Сколько лет я уже пользуюсь вашими услугами?» «Почти 15. Как летит время! Мне будет не хватать Нью-Йорк. Когда вы уезжаете?» «Как можно быстрее. Сегодня утром я получила уведомление о закрытии. Только представьте себе, такое заведение, как центральная больница Манхэттена, и вдруг разорилось. Я почти 20 лет проработала там инспектором, а они прислали мне письменное уведомление об увольнении. Могли бы хоть из приличия сделать это лично. И куда только катится мир». Теперь Лара уже внимательно вслушивалась. «А в газетах о закрытии больницы пока ничего не было. Верно. Они держат это в секрете. Хотят, чтобы для персонала больницы эта новость была неожиданной». Парикмахерша Лары еще сушила ей волосы, когда та начала вставать. «Я еще не закончила, мисс Камерон». «Ничего», — улыбнулась Лара, — «я очень спешу». Центральная больница Манхэттена представляла собой ветхое, весьма уродливое здание, занимавшее целый квартал в восточной части острова. Лара долго неотрывно смотрела на него, но ее воображение рисовало величественный небоскреб с дорогими магазинами на первом этаже и великолепными апартаментами наверху. Лара вошла в больницу и поинтересовалась названием корпорации, которой принадлежало это заведение. Ее направили в офис Роджера Бурнхэма на Уолл-стрит. «Чем могу быть полезен, мисс Камерон?» «Я слышала, что продается центральная больница Манхэттена». Он удивленно поднял брови. «Кто вам сказал?» «Это правда?» «Может быть...» — уклончиво проговорил он. «Не исключено, что я захочу купить ее», — сказала Лара. «Какова будет ваша цена?» «Послушайте, мадам, я ведь вас знать не знаю. Не можете же вы просто так прийти с улицы и требовать, чтобы я обсуждал с вами 90-миллионную сделку?» «Я 90 миллионов?» Лара считала, что цена высоковата, но ей очень хотелось приобрести этот участок. Вот было бы начало. «А об этой сумме мы говорим?» «Ни о чем мы с вами не говорим». Лара протянула Роджеру Бурнхэму 100-долларовую бумажку. «А это за что?» «За 48-часовой опцион. Все, о чем я вас прошу, это 48 часов. Вы ведь так и так не собирались пока объявлять о продаже больницы. Что вы теряете? Если я смогу заплатить эти деньги, вы получите то, о чем просите». «Но я даже понятия не имею, кто вы такая. Позвоните в Чикагский коммерческий банк. Спросите Боба Венс. Он президент этого банка». Бурнхэм некоторое время разглядывал ее, затем тряхнул головой и пробормотал какую-то фразу, в которой Лара разобрала только слово «помешанные». Однако он отыскал в справочнике номер телефона, и секретарша соединила его с Бобом Венсом. «Мистер Венс? Это Роджер Бурнхэм из Нью-Йорк. У меня здесь мисс...» — он вопросительно посмотрел на Лару. «Лара Камерон. Лара Камерон. Она намерена купить кое-какую принадлежащую мне недвижимость и говорит, что вы ее знаете». С минуту он молча слушал. «Правда?» «Что вы говорите?» «Нет, не слышал». «Хорошо. Хорошо». Он снова замолчал. «Большое вам спасибо». Положив трубку, Бурнхэм уставился на Лару. «Похоже, в Чикаго вы произвели настоящий фурор». «Такой же фурор я собираюсь произвести и в Нью-Йорке». Он взглянул на 100-долларовую бумажку. «А с этим что прикажете делать?» «Купите себе кубинские сигары». «Ну так я могу считать, что мы договорились?» «Все это несколько необычно», — продолжая разглядывать ее, проговорил Бурнхэм. «Но, пожалуй, да». «Я отдаю вам 48 часов». «Мы должны действовать очень быстро», — сказала Келлеру Лара. «Для того, чтобы организовать финансирование этого проекта, у нас есть только 48 часов». «А вы уже прикинули, во что это обойдется?» «В общих чертах. 90 миллионов Бурнхэму и, по моим оценкам, еще 200 миллионов, чтобы снести больницу и построить новое здание». «Итого 290 миллионов долларов», — вытаращив на нее глаза, воскликнул Келлер. «Вы всегда быстро считали», — насмешливо сказала Лара. «Но где же мы возьмем такие деньги?» — спросил он, не обращая внимания на ее иронию. «Возьмем взаймы». «Не думаю, что это будет слишком трудно». «Вы очень рискуете. Может возникнуть 1000 непредвиденных обстоятельств». «А вы собираетесь поставить на карту все, что у вас есть. Именно это-то меня и заводит. Игра и выигрыш». Достать деньги на строительство в Нью-Йорке оказалось еще проще, чем в Чикаго. Мэр города Кох подписал постановление 421А об учреждении новой налоговой программы, в соответствии с которой предприниматель, возводящий современное здание на месте устаревшего, мог рассчитывать на получение льгот при налогообложении, а в первые два года и вовсе освобождался от налогов. Когда банки и страховые компании навели справки о финансовом состоянии Лары Камерон, они были более чем счастливы иметь с ней дело. И прежде чем истекли 48 часов, Лара уже явилась в офис Бурнхэма и вручила ему чек на 3 миллиона долларов. «Это первый взнос по нашей сделке», — заявила она. «Я принимаю ваши условия. Да, кстати, ту сотню можете оставить себе». В течение следующих месяцев Келлер занимался решением финансовых вопросов с банками, а Лара работала с архитекторами над проектом. Дела шли как нельзя лучше. Архитекторы, строители, специалисты по маркетингу — все выполняли свои задания точно в срок. Строительные работы начались в апреле. Лара была неутомима. В 6 часов утра она уже появлялась на строительной площадке и наблюдала, как поднимается ее новое здание. Теперь на стройке хозяйничали рабочие, и от этого ей было немного тоскливо, ибо она привыкла к более активной деятельности, а здесь ей делать было нечего. Она предпочитала возводить несколько зданий одновременно. «Почему бы нам не подыскать что-нибудь еще?» — спросила Келлера Лара. «Потому что и этого проекта вам более чем достаточно. Одно ваше неверное движение, и все рухнет. Вы понимаете, что в строительство этого здания вы вложили все до последнего пенни? Если хоть что-то случится, ничего не случится», — заверила она. Но Говард выглядел взволнованным. «Вас что-нибудь беспокоит?» «Да. Условия подписанного вами договора». «А что не так? Деньги-то мы получили, разве нет?» «Мне не нравится пункт о дате завершения строительства. Если здание не будет закончено к 15 марта, вы потеряете все, что у вас есть». Лара вспомнила о том, как она строила свое первое здание в Глейсбее, и о том, как ее друзья пришли ей на помощь, но здесь все иначе. «Не волнуйтесь», — успокоила она Келлера. «Строительство будет закончено в срок». «Так вы уверены, что мы не можем позволить себе подумать еще об одном проекте?» Лара проводила совещание со специалистами по маркетингу. «Все магазины нижнего этажа уже разобраны», — говорил ей коммерческий директор, — «и больше половины апартаментов. По нашим оценкам, 3/4 их будет раскуплено еще до завершения строительства, а чуть позже и все остальное». «Я хочу, чтобы все было продано заранее», — отрезала Лара. «Поднажмите на рекламу». В этот момент в кабинет вошел Келлер. «Должен признаться, Лара, — сказал он, — вы были правы. Работа идет строго по графику. Это здание обещает стать настоящей машиной, печатающей деньги. 15 января. За 60 дней до даты окончания строительства возведение стен и перекрытий было завершено, и рабочие уже занялись прокладкой труб и электропроводки. Лара стояла и наблюдала, как под самой крышей копошатся строители. Один из них выпрямился, чтобы достать из кармана пачку сигарет, но в это время из его руки выпал гаечный ключ и полетел вниз. Не веря своим глазам, Лара увидела, что стальной инструмент с бешеной скоростью падает прямо на нее. Она едва успела отскочить в сторону, почувствовав, как заколотилось ее сердце. Строитель смотрел на нее сверху и жестом показывал «извините, мол». С перекошенным от злости лицом Лара поднялась на подъемнике на этот этаж, где работал неуклюжий строитель. Не обращая внимания на головокружительную высоту, она по настилу лесов подошла к рабочему. «Это вы уронили гаечный ключ?» «Да, извиняюсь». Она со всей силы влепила ему пощечину. «Вы уволены. А теперь убирайтесь с моей стройки». «Ну, послушайте», — попытался оправдаться рабочий. — «Это же случайность. Я... Убирайтесь вон!» Мужчина некоторое время смотрел на нее, затем вошел в клеть подъемника и поехал вниз. Пытаясь успокоиться, Лара глубоко вздохнула. Рабочие не сводили с нее глаз. — Продолжайте работать! — приказала она. Лара завтракала в компании Сэма Госдена, нью-йоркского адвоката, готовившего для нее контракт. — Я слышал, дела идут блестяще, — сказал Госден. — Лучшего и желать не надо, — улыбнулась Лара. — До завершения строительства осталось всего несколько недель. — Знаете, мисс Камерон, я хочу вам кое в чем признаться. — Валяйте. Только смотрите, не слишком разоблачайтесь. Он засмеялся. — Я поспорил, что вам не удастся осуществить свой проект. «Что вы говорите? Но почему? Возведение зданий такого масштаба, как то, что построили вы, — это мужская игра. Женщины, которых еще можно встретить среди бизнесменов, занимающихся сделками с недвижимостью, — это такие маленькие старушонки с крашенными волосами, торгующие кооперативными магазинчиками». «И вы поспорили на меня?» Сэм Госден улыбнулся. «Признаться, да». Лара подалась вперед. — Сэм, что? — Никто из моих людей не может спорить на меня. Вы уволены. Оставив его сидеть с открытым ртом, Лара встала и вышла из ресторана. Когда в понедельник утром Лара приехала на свою стройку, она сразу почувствовала, что что-то не так. И вдруг ей все стало ясно. Не слышно было ни стука молотков, ни визга дрелей. Стояла гробовая тишина. Не веря своим глазам, Лара уставилась на недостроенное здание. Рабочие собирали инструменты и намеревались уходить. Она подбежала к их прорабу. — Что здесь происходит? — потребовала ответа Лара. — Еще только 7 часов. — Я увожу людей. — О чем это вы? — Поступила жалоба, мисс Камерон. — Какая еще жалоба? — Вы ударили рабочего. — Что? Она уже успела позабыть об этом. — Ах, да. И по заслугам. Я уволила его. — У вас что, есть право ходить и раздавать направо и налево пощечины людям, которые на вас работают? — Минуточку, — засуетилась Лара. — Все было совсем не так. Он уронил гаечный ключ и чуть не убил меня. Возможно, я несколько погорячилась, мне очень жаль, но я не хочу, чтобы он возвращался. — Он и не собирается возвращаться, — сказал прораб. — Как и никто из нас. Лара вытаращила на него глаза. — Это, надо понимать, шутка. — Мой профсоюз не считает это шуткой, — заявил прораб. — Нам приказано уйти, и мы уходим. — Но ведь у нас с вами договор. Вы нарушили его. Если вы чем-нибудь недовольны, можете пожаловаться в профсоюз. Он повернулся, чтобы уйти. — Постойте, — остановила его Лара. — Я же сказала, что сожалею. — Знаете что? Я готова извиниться перед этим человеком и снова принять его на работу. — Мисс Камерон. Мне кажется, вы так ничего и не поняли. Он не собирается возвращаться к вам. И всех нас уже ждет другая работа. В этом городе хватает дел. И вот что еще я хочу вам сказать, мадам. Мы, черт побери, слишком много работаем, чтобы спокойно сносить пощечины от наших хозяев. Лара стояла и смотрела, как уходили строители. Все это казалось ей кошмарным сном. Очнувшись, наконец, она помчалась в свой офис, чтобы рассказать о случившемся Говарду Келлеру. «Я слышал», — проговорил он, прежде чем она успела произнести хоть слово, — «я уже связался по телефону с профсоюзом». «И что они говорят?» — оживилась Лара. «Они собираются проводить слушание по этому делу в следующем месяце». На ее лице отразилось смятение. в следующем месяце. Да у нас до окончания строительства меньше 2 месяцев. И я сказал им об этом. А они что? Говорят, что их это не волнует. Лара бессильно рухнула на диван. О, Боже, что же нам делать? Не знаю. Может, нам удастся уговорить банк? Она увидела выражение лица Келлера. Да, вряд ли. Неожиданно Лара встрепенулась. Знаю. Мы найдем другую бригаду строителей и... Лара, — прервал ее Келлер, — ни один рабочий строитель в этом городе и близко не подойдет к вашей стройке. Надо было убить этого ублюдка. Точно. Это очень вам помогло бы, — угрюмо сказал Келлер. Лара вскочила с дивана и принялась ходить взад-вперед. «Я могу попросить Сэма Госдена?» Она вдруг вспомнила, хотя нет. «Я его уволила». «За что? Это не имеет значения». «Возможно, — вслух размышлял Келлер, — если мы свяжемся с хорошим адвокатом, с кем-нибудь, у кого есть связи в профсоюзах, — отличная мысль! С кем-нибудь пошустрее. Знаете такого?» «Нет. Но Сэм Госден как-то упоминал одного адвоката. Его зовут Мартин. Пол Мартин. Что за человек? Точно не знаю, но его имя всплыло, когда мы беседовали о проблемах профсоюзов. Вы знаете, из какой он фирмы?» «Нет». Лара вызвала секретаршу. «Кэти, в Манхэттене работает адвокат по имени Пол Мартин. Разыщите мне его координат». «Вы хотите узнать номер его телефона и назначить встречу?» — спросил Келлер. «Уже нет времени. Я не могу позволить себе рассиживать здесь в ожидании, когда он соизволит меня принять. Я должна сегодня же увидеться с ним. Если он сможет нам помочь, отлично. Если нет, нам придется искать другой путь», — заявила Лара, подумав про себя. «А другого-то пути нет».